Дорогие братья и сестры, сегодня Господь говорит Слово Свое. Но я хочу задать вопрос. Скажите, он сегодня вот две проповеди прозвучало, пение, участие было. Он сказал сегодня что-нибудь кому-нибудь? Сказал, да? Конечно, среди многих находящихся он сказал. Кто-то не понял. А кто-то понял и воспротивился. Мы здесь все разные. И хорошо, когда все-таки мы слышим, когда Бог говорит моему сердцу. Вот брат говорил здесь, вот истину услышал, даже вот и рот открыл. Как это хорошо. А почему? Он что-то новое услышал. Да, но это новое, оно произвело в нем действие. И хорошо, когда мы даем возможность Слову Бога действовать в нас. Но в гордых сердцах и противоборствующих это долгий процесс. Это очень долгий процесс. Мы слышали вот о красоте Иисуса, что мы созерцаем Его красоту. А вы знаете, что вы тоже являетесь красотой Иисуса. Знаете об этом, сестры и братья? Вы не забыли про это? Мы являемся красотой Иисуса, да. Мы драгоценны. И когда священник входил в скинию, у него имена колен Израиля были написаны на сердце его, на челе. Это драгоценно. Он у сердца носит нас с вами. Мы слышали пение о том, чтобы идти с миром. Ну, конечно же, мы понимаем, что не с тем миром греховным, да, а идти с миром, что мы должны идти с миром и к друг другу. И к Богу мы должны, и к врагам идти с миром должны. Это Бог нас учит этому, учит. И мы слышали о том, что как хорошо, когда быть вот в руках Божьих находиться. И вообще, я тоже очень люблю, когда меня любят. Знаете, тоже очень. И нравится, когда любят братья и сестры. Но можно сказать, ты очень многого просишь. А я не могу другого просить, потому что люблю любовью Господа. И Бог повелевает о том, чтобы мы все любили друг друга как? Как Он возлюбил, да, нас. Видите как, да? Но я хочу прочитать одно место Писания, одно из мест Писания, которое говорит нам, что препятствует нам вот так идти к Богу в небо. Вот братья пропели о зиме. А ведь как мы готовимся к зиме? Мы же, наверное, то шубку купим, да, то одежку купим. Знаем, что придет зима, и мы к ней готовимся. Мы не ждем, вот она пришла, и я уже в середине зимы начинаю подготавливать теплые вещи. Нет, но вы знаете, что как приходит зима, вот так и Господь придет за своими. А если мы не приготовились? А если мы свое сердце не подвергли испытанию, не начали судить себя, не начали проверять себя, то как получится с нами тогда? Лука, глава 17. Сказал так Иисус ученикам также. Невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Вот до этого места. Хотел немножечко я поговорить с вами, друзья, вот и о соблазнах, о соблазнах. Все мы ясно понимаем, те, которые обратились к Богу, Бог нас называет своими детьми. Так это или нет? Так ведь. Он в нас сделал храм свой. Так это? Так это. А теперь Писание говорит о том, что невозможно не прийти соблазном. Мы знаем, что в мире много соблазна, очень много соблазна. Потому что князь века сего, он все так расставил все эти ловушки, чтобы особенно утвержденные, особенно сыны и дети Божьи могли в них попадаться. Попадаться по неопытности, по доверчивости. Могли попадаться в эти ловушки. И Бог говорит, что тот, от кого исходят вот такие действия на соблазн, на соблазн. А что ж такое соблазн? Знаете, друзья мои, что такое соблазн? Это в переводе, оно означает вызвать падение кому-нибудь. То есть сделать так и вызвать в этом человеке падение. Вот так вот подойти и вызвать падение, чтобы он упал. То есть сознательно. И мы знаем, почему так вдруг Господь так строго к этому относится. Потому что есть искуситель сатана. И его вотчина, этот мир греховный, через который он искушает, чтобы падали люди. Не только верующие, но и неверующие. И здесь мы читаем, если, он говорит, Господь, это происходит, и исходит от кого-то, лучше бы для него, чтобы с ним совершили вот такую казнь. Римляне, они совершали казнь, к живому человеку привязывали камень и бросали его в воду. Израильтяне негодовали от жестокости этой казни, и многие считали, что это страшнее, чем распятие такое. Многие так понимали. И почему мы видим, Бог применяет именно такую меру? Потому что люди действуют силою князя бесовского, искушают нападение ближнего. Я не буду сейчас говорить о людях мира сего, нет. Я хочу сказать, что оказывается, братья и сестры, мы иногда склонны совершать и такие духовные ошибки. Духовные ошибки во взаимоотношениях друг к другу. Нам Бог говорит о том, что горе, если через этого человека происходит соблазн. И дальше он говорит о чем? Что надо наблюдать. А где наблюдать? За кем наблюдать нужно? За друг другом можем понаблюдать, это точно. А Бог говорит, мы здесь читаем, наблюдайте за собой. Посмотрите, да? Писание нам говорит, что светильник надо Слово Божье поставить к чьей ноге? Помните? К своей. Наблюдать за кем? За собой. Судить кого? Себя. Себя. Посмотрите, сколько нам Бог дает напоминаний, чтобы мы действовали так, чтобы враг через нас и нас не использовал на соблазн. Помните, когда Петр исповедует Господа Спасителем. Помните, прекраснейший день был для того, чтобы Иисус услышал от ученика о том, что его исповедуют как Спасителя, как Сына Божьего. А теперь что наблюдаем? Враг подходит через Петра. Первое действие, которое мы можем наблюдать, что сатана действует через людей на соблазн. И Христос, видя это действие, Он смотрит, кто стоял за Петром в этот момент. Когда Петр говорит, услышав о страданиях, на которые должен был идти наш Господь, Он говорит Петру, отойди от меня, Петр. Бог дальше видит, да? Он говорит, отойди от меня, сатана, потому что ты не соблазн, да? Ты больше думаешь, что не человеческое, нежели Божье. Посмотрите, как, да? Мы можем Петра осудить, но Иисус знал, через неутвержденность Петра он правильно исповедует, но есть моменты, когда мы не замечаем за собой и становимся орудием в руках не Божьих, когда не бодрствуем, а в руках князя века сего. Первый пример классический – это Ева. Посмотрите, Ева дает на соблазн плод Адаму. Это произошло. То есть от нее исходит этот соблазн, и Адам, доверяя ей в простодушии, не проверяя ничего, потому что он ее любит, и она является его женою, да? Не проверяя, вот так вот доверясь, он берет это и ест. Нападение. Братья и сестры, вы знаете, когда я покаялся, я каждому слову верил человека. До покаяния не верил, а после покаяния стал верить. И как для меня было печально, когда вдруг из слов ближнего прозвучала неправда, а я в нее поверил. Искренне поверил. И как трудно было мне в то время объяснить, что так бывает. Бывает. Через ближнего, кто стал дороже, чем родные мои и близкие, вдруг слышу неправду или действие к неправде. Это трудно сейчас как-то объяснить. Это все бывает на уровне нашей души, духа нашего, плоти нашей. Что вот даже и Давид говорит, кому, с кем я вот ел, с кем вот я имел прекрасные беседы, тут поднял что? Пету на меня поднял. И я больше стал понимать переживания Давида. Как это тяжело, когда ближний к тебе так относится. Итак, мы с вами первое, что замечаем, что сатана может подходить и через нас, потому что через нас легче разрушать, чем через неверующих, потому что мы должны любить друг друга и что? И доверять друг другу. И любить любовью нашего Господа. И он пытается разрушить эту любовь. Он пытается всеми силами разрушить, как волк, прыгающий в середину стада, чтобы хаос посеять там. Это его цель, потому что он приходит, и как лев рыкающий, и у него инстинкты, они похожи на действия сатаны. Итак, давайте посмотрим еще один такой пример. Ученики спорят между собою, спорят, кто больше. Спорят, кого больше любит Господь. Иногда дети тоже спорят между собой, кого больше любит папа или мама. Бывает такое? Ну, дети уже ушли, некого спросить. Но мы, наверное, сами замечаем. И вот отсюда зависит мудрость родителя. Мама может сказать «меня больше» и радуется, когда дети слышат. А отец радуется, когда слышит, что его больше. А что в этом такого? А вы знаете, это соблазн. Мы подаем соблазн детям разделять. А Бог, Он соединяет. Это тоже одна из уловок, друзья, и мы часто, бывает, в нее падаем. Ученики спорят, кого больше любит Господь, спорят между собой. А вы знаете, даже если и видно, кого Он любит, Бог об этом не говорит, кого Он больше любит. От Него не исходят эти разделения. Нет. Исходят от учеников. И когда они начинают поднимать этот вопрос, то в других учениках это на соблазн. Для чего? Для того, чтобы завидовать или роптать. Или роптать. И Господь тогда ставит ребеночка перед глазами учеников и говорит, пока не умолитесь, как это дитя, что? Не войдете в Царствие Божье. Вот как это дитя, оно открыто. Вот пока вы не сможете вот так вот, как дитя, быть открытыми и любить, вы не сможете войти. Что еще можно посмотреть, братья и сестры? История Писания нам, она раскрывает многие пути людей. Аарон, священник, первый первосвященник в народе, попускает отклониться израильтянам и поклоняться золотому истукану. Он их склоняет к этому, разрешает это делать. Иеровоам, он ведет, вводит Израиль к идолопоклонству. Посмотрите, как действует враг через народ избранный. И поэтому для нас должно быть понятно, что в самой последней книге, книге Откровения, Господь тоже выставляет это на вид ангелу Пергамской церкви. Давайте я прочитаю только фрагмент Откровения, глава 2, 14 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валаака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». посмотрите, есть у тебя там держащийся этого учения, есть. Что ты так спокойно на это смотришь? Я имею против тебя, потому что ты допускаешь это. Посмотрите, как Бог четко отслеживает пути ангелов церквей. Итак, мы понимать должны с вами, что мы можем сами стать подвержены к искушениям. Сами можем стать. Писание нам говорит даже о нашем поведении в домах. Я немножечко коснулся так вот во взаимоотношении детей. Но в послании вот к Ефесянам в 6 главе 4 стих говорится о том, что родители не должны что делать? Раздражать? Детей, да? Родитель. Дитя Божье. И если он увидел ошибку в ребеночке, увидел ошибку, он не должен его подвести к чему? К падению. Не должен подводить. Потому что мы и сами совершаем ошибки. И когда к нам подходит, начинает нас поправлять, то мы начинаем действовать совершенно по-другому. Но себе мы позволяем что? Иметь власть над ребенком, и что? Вызывать в нем гнев. То есть сами содействуем и способствуем тому, чтобы вызвать этот гнев на падение ребенка. А что дальше, знаете, происходит? Ребенок закрывается, и теперь он не будет с вами делиться ни о чем. Для него важную тему, которую не в том свете выставили. Может быть, высмеяли, а это бывает, братья и сестры. Бывает. Он закрывается, и он открывается для мира. Он там будет больше открыт. И мы не узнаем, что в сердце этого дитя находится. Мы поступили на соблазн ему. Мы должны также понимать его нужды, наших детей. Мы ведь тоже ведь хотим, чтобы Бог понимал наши нужды, чтобы он вникал в наши нужды. Представьте, если мы придем, а над нами будут смеяться. Или, как брат говорит, прийти на исповедание к служителю, рассказать то, что ему очень тяжело, а он рассмеется и скажет, что ж ты такой? Никогда не пойдут к нему. Он на соблазн действует. Еще одно. Мы иногда, я немножечко сокращаю, братья и сестры, эту тему, еще бывают такие моменты, что мы просто действуем без слов, а своим поведением вводим в соблазн, вводим нападение ближнего. Просто своим поведением. Можно, игнорируя, пройти мимо брата, ну, не поприветствовать. Можно и так. А это всего лишь мелочи. Зная неутвержденность, мы вызываем его тоже на соблазн, на падение. Он может много чего подумать, чего мы даже и не можем не думать. Мы можем даже, не совершив греха, подвести к падению ближнему. Об этом апостол Павел говорит к римской церкви. И если, зная, что в римской церкви были разные верующие из язычников и из иудеев. Иудеи понимали, что есть нечистая пища по закону Моисея, а язычники, для них было все чисто. Они правильно понимали, Бог очистил. И вот когда язычники вкушали пищу, то иудей, видя это, говорил, это же нечисто. Но ему не открыто до конца, ему непонятно. Но те продолжали делать и говорят, ты слабо духовный, ты должен понимать, что вот это все очищено, это все открыто. Бог знает, что это не грех. Но ради него, говорит апостол Павел, вот эту свободу ограничь ради него. Если это будет способствовать к падению, ограничь ее, чтобы не дать ему повод упасть, не быть ему на соблазн. Мы, бывает, не всегда можем оценить свои поступки и действия. Мы не всегда можем видеть за собой плохое, не всегда. И поэтому хорошо, когда кто-то подойдет и подскажет, или через слово, я послушаю слово, и я пойму, что да, действительно, подойдя к этому зеркалу, Слову Божьему, вижу, что поступки неправильны. Если я не судил себя, то знаю, что многие через мои поступки падают. Они молчат, но они падают. Падают. Бывало так, что причиной долгого непосещения многих вызвано тем, что кто-то не так что-то сделал и не хочет в этом сознаваться, или не хочет раскрыться, или не хочет попросить прощения. И в нам Писание дальше мы видим, когда если кто-то осознает себя в чем-то виновным, написано, и если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. А дальше ученики говорят: умножь нас веру. А почему надо веру умножать в этом отношении? Почему умножать веру надо вот в этом моменте, а? Как вы думаете? Может быть, наоборот сказать: Господи, дай нам терпение. Можно так сказать? Можно сказать, чтобы мы терпели его. Но Бог не хочет, чтобы мы терпели друг друга. Вот вы сидите, а я вот кого-то сижу, смотрю и терплю его. Что он здесь делает? Бог так не хочет подходить. Ученики правильно сказали: Господи, умножь в нас веру. Почему? Вот смотрите, скажите, вы каждый вечер просите у Бога прощения или нет? А? Ну и вот со стороны можно сказать: сколько тебя еще можно терпеть? Вот сколько мы можем тебя терпеть? Ты каждый раз приходишь: Господи, прости, вот тут слова мои были неправильные, здесь я вот ругался или согрешил, или еще. Сколько? А вот когда мы просим прощения, осознаем эти проступки, Бог прощает или нет? Прощает. Прощает. И вот когда брат согрешивший, он скажет: каюсь, прости, и не один раз, а сколько написано? То есть что, каждый день, да? Представляете, каждый день грешит и говорит: прости меня, я не удержался. Ну, не могу я над собой никак совладеть. Ну, до трех раз только если. У людей всегда вот так бывает. Вот до 3 раз, как вот Божественную Троицу, вот а свыше 3 уже все, терпение пропадает. Вот 7 раз, то есть каждый день. И ученики говорят: Господи, умножь нас веру. Если ты, Господи, имеешь такую способность и любовь прощать, здесь надо умножение нашей веры, нашей, чтобы покрыть это верою, что Бог его простил, когда он просит прощения. А бывает так, он просит прощения, дальше грешит, и я уже говорю: все, здесь, если я буду его прощать, пусть Бог его сам накажет, пусть Бог сам с ним разбирается, все, мое терпение закончилось на этом. То я могу сказать, что здесь нужно опять что? Наблюдай за собою. Твое сердце очень узко, оно не может вместить. А что ж тогда будет касаться врагов твоих, как ты их там будешь вмещать? А ведь их надо же не проклинать, а что? Благословлять. А если ты ближнего не можешь простить? 7 раз. А Петр тоже в свое время говорит: до 7 ли раз, да? А там Господь так поднял до неба, ну, до Царствия Божия так вот поднял. Ой-ой-ой, это очень тяжело. А вот Господь говорит: вот так надо прощать. Почему? А я напомню, потому что мы дети чьи? Его. И поступать должны как? Как он. Вот если вашего ребеночка обидит, кто будет за него заступаться, как вы думаете? Кто? Родитель. А если за дитя Божьего, которого ближний подтолкнул к падению, кто будет заступаться, как вы думаете? Вот Захария говорит: вот кто вот притесняет вот моих детей, тот касается зеницы Бога. Вы не его оскорбляете, вы Бога оскорбляете. Вы становитесь противнику Богу, потому что он создает в нем, созидает в нем, он трудится над ним, годами трудится, а мы в один вечер все перечеркнем, и Бог говорит: горе тебе, если ты на соблазн это делаешь. Горе. У Бога есть граница долготерпения, но не дай Господь, чтобы ты попал в это число. И поэтому, дорогие братья и сестры, есть еще один последний штрих, вот я подведу. Есть еще один момент соблазна, когда мы в домах своих не действуем, вот не показываем свой свет, вот, святости в своем доме. В церкви – да, а в доме. Когда мы не побуждаем наших детей вот быть на молитве, когда мы их не учим, когда мы не говорим, мы вводим их в соблазн. Какой? Точно так же, они начинают поступать. Они не молятся, они не имеют желания посещать в собрания. Почему? Потому что я так поступаю. Потому что у меня такое понимание. И я выступаю как соблазнитель. И они точно так же делают. Дети идут по следам своих отцов. И поэтому мы говорим о красоте Иисуса. Мы поем песни о любви. Но если мы не будем наблюдать за собою, то это будет просто звук кинвала, бренчание, бить воздух. Это будет не на созидание, не на благодать Божью. Господа нашего искушали соблазном, кричали «Сойди с креста», делили одежды пред Ним, унижали Его. Но Он не злословил взаимно. Книга притч нам тоже напоминает это место. Я прочитаю это место книги притч. Где идет напоминание тоже для нас. 24 глава, 29 стих. «Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним. Воздам человеку по делам его». Не говори так. Это не путь Господа. Это не путь. Это путь князя века сего. И посему Господь говорит о том, что лучше бы тебе не родиться было в тот день, когда ты стал на соблазн ближнему своему. Бог конкретно подводит. У Бога конкретно есть ад и рай. У Него конкретно есть разделение в этом. Но если ты вмешиваешься в труд Господа в этом дитя твоем, то ты касаешься десницы Его, Бога десницы. Нарушаешь, разрушаешь, действуешь так же, как действует враг душ человеческих, чтобы украсть, убить и погубить. Дорогие братья и сестры, немножечко так скомканно, извините, немножко непоследовательно, но надеюсь, что многие из вас поняли хоть часть того. Если мы участвуем в этом, то нам горе. Горе нам. Если мы что-то делаем не так и видим, что ради этого огорчается мой брат, иди выговори ему, все расскажи ему, все раскрой ему, в чем твоя причина и почему. И если он покается, то прости ему. А если не покается, то Бог будет сам над ним трудиться. Но главное, чтобы в твоем сердце произошла эта победа. В твоем сердце. Потому что каждый будет давать отчет пред Богом сам за себя. Наблюдайте за собою. Если согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: «Каюсь, прости ему». И сказали апостолы Господу: «Умножь в нас веру». Может быть, сегодня кому-то нужно будет сказать: «Умножь во мне веру». Но, может быть, сегодня кто-то разрешит свой вопрос, и это прославит Бога, и обличит, и уничижит сатану в его действиях. Христос сказал: «Придет князь мира, который во мне не имеет ничего». Ничего не имеет, а если не имеет, то не будет иметь действия в разделении нас между собой, между детьми Божьими. Он не будет иметь успеха. Не будем давать ему повод на это, братья и сестры. Будем внимательны к своим поступкам, к своим словам, не только в собрании, но и среди дома своего ходить в непорочности, как об этом писал Давид в Псалме 100-м. Пусть прославится Господь, чтобы действительно в нас видеть красоту Господа, не мира, а Господа. И тогда, что не будете делать, все у вас будет получаться. Это же хорошо, иметь благословение. И тогда обетование Божье, и тогда Его Слово, оно будет твердо в ваших делах, и вы будете иметь победу, а главное, любовь ту, к которому призывает наш Господь. Аминь. Помолимся.